Я тебе потом объясню, зачем мне нужна была эта дуэль. Ты что, хотел этой дуэли и смерти Крэбба? Но зачем? Не смерти. И я же сказал об этом потом. Продолжай. Если бы вызов бросал не Крэбб, а Эгберт, дуэли могло бы и не произойти. Ведь основное правило – дуэли проводятся только между равными. Ну, и в-третьих, когда ты произнес предложение к мирному урегулированию конфликта, то Крэбб ответил бранью, а Эгберт вежливо выдвинул свои условия. Пусть его условия были совершенно неприемлемы и предельно оскорбительны, но формально, в глазах общества, Бейтс остался бы родителем за мир. Если бы выиграл, да, после паузы добавил Драко. Я уж не говорю о том, что делать вызов ударом в лицо, это слишком вульгарно. Не так, все Крэбб сделал не так, как будто совсем чужой нам. Как будто никогда до этого, вместе со мной, за балами не смотрел с галереи. Малфой-старший вздрогнул и как-то пораженно посмотрел на своего сына. Потом отвел взгляд к потолку и прошептал одними губами что-то вроде «Не может быть, невероятно, но как, нужно проверить, и еще что-то, что Драко уже не разобрал. Отец, Хаэм, ты молодец, Драко, со всех сторон молодец, а теперь, Добби, а, Мордридов Поттер, Длиппи, Дести, да, лорд Малфой, сэр», хором спросили оба появившихся домовых эльфа. «Так, Длиппи, возвращайся к предыдущей работе, а ты, Дести, принеси сюда омут памяти». «Зачем, отец?» – настороженно спросил удивленный Драко. «А затем, что сейчас ты начнешь сливать в омут все свои воспоминания, которые хоть как-то относятся к Винсенту Крэббу. Но, отец, каникулы скоро кончаются. У тебя это будут очень долгие каникулы, сын, потому, что они закончатся тогда и только тогда, когда я это скажу. То есть, когда ты перельешь все, абсолютно все воспоминания о нем, начиная с первой встречи в сопливом детстве и заканчивая этим балом. Ты понял меня?» Драко обреченно застонал. «И не устраивая из этого театра, это нужно для блага рода Малфой. Я вот никак же не выказываю своего недовольства, что после бессонной ночи вынужден, накачавшись разнообразными зельями, прибыть в министерство на внеплановую сессию Верховного Суда. Мордридов Крэбб, такие проблемы из-за него». «Мордридов Крэбб», — вторил ему сын. Глава 37. «Суд, это я просто охеренно не лезу ни в какие приключения. Отлично держу себя в руках, стараюсь не выделяться. Пиздец как здорово!» Подумал я и уселся на кровать. Надо отдать должное. Камеру где-то в недрах принадлежащего департаменту магического правопорядка министерского уровня мне предоставили терпимую. Совсем не Азкабан. Мягкая постель с белым бельем, в углу дверь в небольшой санузел с душем. На стенах обои, на полу паркет. Помимо кровати есть стол, на котором стоит графин с соком. Все это скорее подходит под определение гостиничный номер или комната для важных свидетелей, а не тюремная камера. А чтобы мне было не так долго переживать по поводу завтрашнего заседания суда, мне настойчиво рекомендовали выпить зелье сна без сновидений. Даже стекляшку знакомой формы с ним дали. Конечно, у меня сразу же изъяли волшебную палочку, а чуть позже, уже здесь, обыскали и конфисковали все артефакты, включая мой ритуальный нож, но оставили одежду и связанное с инквизиторами кольцо. После вежливо проводили в камеру, предупредили, что она накрыта антиоперационным барьером, и заперли до утра. Перед этим приглашенный из Мунга врач тщательно проверил меня и наложил несколько заживляющих чар. Сервис на высшем уровне, короче, вот и говори потом, что ничего к лучшему не меняется. Или это так действует мое лордское достоинство, хотя нет. Как мне пару раз обмолвился Крауч, в лихие годы магической войны обычно пойманных ставили просто к стенке или швыряли сразу в Азкабанское КПЗ, не глядя на имена и фамилии. Так что такое роскошество и вежливость появились относительно недавно. Собственно говоря, терзать свою и без того слегка поехавшую с рельс нормальности психику я не стал. Тем более, сделать что-нибудь без волшебной палочки против двух охранников я все равно не мог. Так что со спокойной совестью выпил снотворное и без задних ног проспал всю ночь. А на утро меня разбудили, даже не дали времени привести в порядок одежду, и как есть, с пятнами засохшей крови на мантии, потащили на суд. Хорошо еще милостиво на утренние гигиенические процедуры выделили 5 минут. Куда было так спешить, если все равно в каморке для предварительного содержания заключенных перед залом суда мне и моим охранникам пришлось ждать часа полтора. Сержантские зазоры, не иначе. Пока охранники маялись бездельем, причем делали это дисциплинированно молча, я решил потратить время с пользой и прикидывал, как мне вести свою защиту. Мне вообще было непонятно, с чем связан мой арест, ведь, по сути, что-либо предъявить мне не могли. Заклинания я использовал только разрешенные, а единственно условно разрешенные, плеть крови, как магу с дарами в области магии крови мне применять по закону разрешено. Зато вот мой враг, наоборот, бросался всякой темномагической дрянью, типа того проклятия, от которого я чуть было не сгнил заживо, а еще почти применил подсудное непростительное. Тоже, похоже, оставил на крайний случай, и я отлично его понимаю, к чему еще могли докопаться. То, что я грохнул своего врага, так он сам выбрал тип дуэли, непонятно, и это больше всего нервирует. Главное, это изо всех сил отвертеться от допроса с веритосерумом. В отличие от невиновных, мне, как и упивающимся на судах начала 80-х, есть что скрывать и огласки чего бояться. Печать-то здесь не действует, и это очень печально. Что случится, если на допросе меня спросят о прошлом, где полно скелетов, которые по размеру сравнятся с диплодоковым, я даже представить боюсь. Так что слово «серебро», а молчание «золото» — это для меня, думал я. В состоянии стресса время тянулось невероятно медленно. Наконец охранники по связанному зеркалу получили приказ, и меня ввели непосредственно в зал заседания. Никогда не был в классическом английском суде присяжных, да и вообще суд даже там, в прошлой жизни, посещал, мягко говоря, нечасто и тот, гражданский, так что все мне здесь было в новинку. Для начала, как это и показано в каноне, зал суда был оформлен в весьма мрачных тонах. Черные стены, черный потолок, черный полированный каменный пол, даже скамьи присяжных и трибуна судей, и те, черного цвета. Однако в отличие от канона освещение было не от факелов, а магическим и весьма ярким. Зал суда для рассмотрения особо тяжких преступлений мне по конструкции архитектурно напомнил классический амфитеатр. По центру в углубленной относительно зрительских мест арене, которая из-за соотношения диаметра и высот стен скорее напоминала колодец, находилось место обвиняемого. Легкий такой психологический нюанс, геометрически поставленный ниже всех обвиняемый уже автоматом чувствует себя частично виновным. Да и обороняться, задрав голову, только дополнительное неудобство. Кроме того, кресло, к которому меня подвели и посадили, было снабжено магическими цепями. По жесту палочки одного из охранников они сами заползли мне на предплечья и лодыжки и для безопасности пристегнули меня так, что я не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Чисто на автомате я попробовал подергать конечностями, но, естественно, безрезультатно. Оставив на время инстинктивные потуги освободиться, я занялся более важным делом. Поднял голову и посмотрел на тех, кто собирался меня судить. А там было на кого посмотреть. Для начала, на месте верховного судьи я увидел Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора. Логично и прогнозируемо. Вот только, что от этого мне ожидать, не знаю. С одной стороны, отношения у нас в последнее время были вполне себе на уровне и выгодны директору Хогвартса. Вспомнить тут можно и книги, и то, что я встал на его сторону в конфликте со Смитвиком, но Дамблдор – это Дамблдор. Как у гроссмейстера никогда не опускается рука, когда ему нужно разменять или пожертвовать ради более удачной позиции пешку или фигуру, так и у Дамблдора, матерого политического игрока, ничего внутри не дрогнет, если ситуация потребует крайних мер. История рода и судьба членов Ордена Феникса как бы намекают. А если он с ближними своими так безжалостен, то на что тут надеяться мне? Чуть ниже Дамблдора, то есть сразу под кафедрой Верховного Судьи, за конторкой поменьше, сидела Амелия Боунс. Аналогичное место по левую руку почему-то пустовало. Я бы даже сказал, вызывающе пустовало, так как на трибунах ни одного свободного места не было, да и зрительский состав был весьма представительным. Фадж отсутствовал, зато остальные смутно узнаваемые по министерскому приему лица принадлежали тем, кого Драко отнес к категориям чистокровные, влиятельные или богатые. Насколько я помню, статус этого зала суда использовали его очень нечасто. Тех, кто нарушал статут, пугая Макглав взрывами унитазов, судили не здесь. Видимо, за долгое время процесс надо мной оказался первым серьезным. Чай, неблагословенное для адвокатов начала 80-х, когда суды над упивающимися шли непрерывно и порядком всем надоели. «Сонорус, тихо», — произнес сидящий за заваленной пергаментами конторкой маг-секретарь. 5 января 1995 года. Верховным судом Визингамота начинается слушание дела номер 15377 о применении темномагического заклинания. Ответчик. Винсент Лаган Крэп, лорд Крэп. Судья. Верховный судья Визингамот Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Согласно воле маги, а также дарованному согласно договору от 1689 года праву суда справедливости, да восторжествует правда. Слово предоставляется обвинителю. К моему глубочайшему удивлению с места поднялась тетя моей одноклассницы Сьюз, главе департамента магического правопорядка Амелии Сьюзен Боунс. При взгляде на чуть качнувшую головой Амелию Боунс, у меня отлегло от сердца. Вот и не верь после этого в сказки. В смысле, что сделанное доброе дело не вернется к тебе с прибытком. Хм, несколько неуверенно, как мне показалось, Боунс прочистила горло и начала свою речь. В связи с тем, что обвиняемый является полноправным лордом, согласно пункту F главы 3 закона Гампа номер 7/3 от 12 декабря 1704 года о серьезных нарушениях статута секретности и применении непростительных заклинаний, а также приравненных к ним проклятий и ритуалов из списка волхвования при мерзостнейшие и запретнейшие от 1 февраля 1717 года, и приложению номера 10 от 1903 года к нему, а также прецеденту от 7 июня 1720 года, я требую, чтобы в процессе использовалась соответствующая правовая норма. «Обоснуйте», — приказал Дамблдор. Согласно свидетельским показаниям, заверенные департаментом магического правопорядка флаконы воспоминаний с копиями свидетельских показаний приведены в приложении Птома 2, во время проведения дуэли Винсента Лагана Крэбба, лорда Крэбба и Эгберта Элфи Битца, наследника семьи Битц, лордом Крэббом был проведен ритуал под названием «Испевающий взрыв». Данный ритуал магии крови, предназначенный для того, чтобы изъять жизненную силу жертвы и поглотить ее заклинателем, имеющий много общего с нативным способом питания вампиров, однозначно классифицируется как темномагический и запретный. «Принимается», — немного подумав, ответил верховный судья. «Также я требую принять собранные департаментом магического правопорядка свидетельства очевидцев в качестве доказательной базы обвинения, а предварительный допрос обвиняемого, учитывая его статью, предварительный и основной допрос можно совместить. Обоснуйте». Прецедент от 15 сентября 1807 года. Дамблдор почему-то внимательно посмотрел на меня, потом легонько пожал плечами и согласился с Боунс. «Принимается». «Тогда, согласно принятой правовой нормы, я требую у обвиняемого доказательства его невиновности. В случае, если обвиняемый не сможет ее убедительно доказать, я настаиваю на пожизненном заключении на верхних уровнях магической тюрьмы Азкабан». Услышанное было подобно удару под дых. «Что?» — только и смог ошарашенно подумать я, на фоне поднявшегося на трибунах гула. «Вот так вот, на ровном месте присесть на всю оставшуюся жизнь? Ну, пусть и не на всю, а на год-два, до первого или второго массового побега. Но, кормить дементоров, напоминаю обвиняемому», очень выразительно произнес Дамблдор, «что согласно применяемому сейчас к вам пункту F главы 3 закона Гампа номер 7/3 от 12 декабря 1704 года о серьезных нарушениях статута секретности и применении непростительных заклинаний даже однократного вашего признания вины в любой форме, в том числе вербальной, будет достаточно, чтобы суд вне всяких разумных сомнений вынес обвинительный приговор». Услышав эти слова Дамблдора, Боунс заметно поморщилась. «А, ясно все, вот как, оказывается, в свое время присел Блэк, и я точно так же сяду, если буду сейчас бездумно молоть языком. Это как раз тот самый случай, о котором говорится в классической форме. Любое ваше слово будет использовано против вас. Но какова оказывается тетка Сьюзен? Хотела меня на этом подловить, чтоб срубить палку поскорее? Вот хрен тебе, ваше слово, обвиняемый. Я невиновен, верховный судья. Вы должны доказать», выделил это слово Дамблдор, «свою невиновность. Одного голословного отрицания обвинения недостаточно для оправдания, а голословного обвинения достаточно для приговора, увы, но да». Пункт F главы 3 закона Гампа номер 7/3 подразумевает, что в случае, если подозреваемый является полноправным, признанным магией или министерством лордом, в отношении него дело производства ведется согласно правовой норме, подразумевающей презумпцию вины ответчика. Также, как вы видите, Дамблдор кивнул на пустующую конторку, ему не предоставляется министерского адвоката. Однако в связи с принадлежностью подсудимого к палате лордов к нему не может быть принудительно применена процедура легилименции или допрос с веритасерумом. Его защиту. Верховный судья, я заявляю протест. Объяснение процессуальных норм не является предметом данного дела и не имеет к нему никакого отношения. Сука Боунс, она реально меня топит. За что? Что я тебе такого сделал, что ты меня так ненавидишь? Для мести за Илью от Сьюзен, особенно, если учесть, что мы с ней особо не ссорились никогда, это слишком жестко. Малфой в деле, ведь это он, поди, тварь, натравил на меня бицев. Больше вроде бы дорогу я никому не переходил, а для истории с кольцом бицы слишком англичане. Или это так меня к себе привязывает добрый судья Дамблдор? Так можно было бы проще все сделать. Может осуществлять любой член палаты лордов, включая его самого, естественно. Протест отклонен, обвинитель. ХМ. Дамблдора, похоже, можно подвинуть с основных подозреваемых. Не подскажи мне он этого, я бы до сих пор сидел, закрыв рот на замок, со всеми вытекающими из этого последствиями. Так, ясно. Тогда, в качестве подтверждения, я хочу услышать результаты проверки моей волшебной палочки. Ведь департамент магического правопорядка наверняка же провел такую экспертизу, вы ведь не нашли там признаков того, в чем меня обвиняют. Оправдания ничтожные и не стоят ответа обвинения. Даже если там ничего и нет, то это ничего не доказывает. Как показывает история обучения подсудимого в Хогвартсе, он хорошо умеет подобрать место и время для узаконенного убийства. Про тес ту ю по слогам выдавил я через стиснутые в крайней злобе челюсти. Тварь, я должен был тогда, на первом курсе, спустить Уизли искалеченную одноклассницу, или в весьма неприятный для 11-летней девочки момент просто подождать, когда чертовы отморозки сделают свое дело. Хорошо, в следующий раз так и поступлю, с Боунс. Но сейчас, мое поведение в Хогвартсе не имеет никакого отношения к сегодняшнему разбирательству. Или у него могли были быть сообщники. Как член Совета Лордов, с места холодно проговорил Малфой, я хочу напомнить, что согласно договору от 1685 года в случае умышленного тяжелого оскорбления за семьями аристократов, признанных Министерством и магией, а также приравненных к ним, в случае невозможности решить конфликт миром, при согласии обеих на схватку признается право на дуэль выставленных сторонами бойцов согласно дуэльному кодексу. Или обвинитель желает в покушении на жизнь Эгберта Битца, самого, кстати, выбравшего такой тип дуэли, обвинить меня. Нет, быстро сказала Боунс. Протест принят. Я могу предоставить воспоминания через омут памяти. Оправдания ничтожны и не стоят ответа обвинения. Я хочу напомнить, что это ведь не первое убийство, совершенное обвиняемым. Причем, безнаказанное убийство. Любой может убедиться, увидев метку. Протестую, произнес я. Мои семейные отношения не имеют отношения к данному делу. Отцы убийцы и отсутствие метки предателя крови на обвиняемом отчетливо свидетельствует о том, что он отлично умеет избегать ответственности. Подделать воспоминания для такого мага не стоит особого труда. Протест защиты отклоняется, подумав, согласился с Боунс Дамблдор. Тем временем последние реплики Малфоя и Боунс прорвали плотину. Теперь зрители присяжные стали засыпать меня непрерывным градом вопросов. Некоторые неудобные ответы я замалчивал, некоторые, особенно касающиеся ежехиллоуина происходящего в Хогвартсе бардака, как идущие не по теме, блокировал Дамблдор. Но с каждым новым вопросом Дамблдор мрачнел, а Боунс наоборот, все больше и больше успокаивалась, так как медленно и верно дело двигалось к утверждению обвинительного приговора. Пока не прозвучала следующая реплика. «У меня вопрос к обвиняемому», — раздался очередной голос с трибун, тонкий, с вкрадчивыми интонациями, с какими добрая тетушка дарит любимому племяннику забияки дорогой подарок, спрашивая параллельно о его поведении в школе. «Скажите, лорд Крэб, что стояло за вашим написанным от руки письмом в секретариат Министерства магии?» ХМ. А вот и еще один известный персонаж каноничной саги. Судя по светло-розовому воротнику костюма, выглядывающего в вырез мантии, весьма вычурному черному банту в волосах, тоненькому, почти детскому голосочку и приторно улыбающейся, ХМ круглому лицу, это никто иной, как мисс Долорес Амбридж. Только, какое нахрен письмо, я же ничего такого не писал вроде бы. Простите, я не понял вопроса, я действительно не въехал, о чем меня спрашивает будущая Хогвартсом учительница. В прошлом году, не обидевшись начала пояснения Амбридж, а я подумал, ХМ, а ведь прошло всего лишь чуть меньше 3 месяцев, но сколько же всего случилось за это время. В ответ на поздравление со вступлением в права совершеннолетнего, секретариат получил от вас». Концовка фразы с намеком повисла в воздухе. «Удача! Какая удача! Если Дамблдор отстранился, а Боунс с Малфоем и Приснами хотят меня посадить, иначе возражения аристократов были бы гораздо более активными, то, быть может, мне поможет министерство». Амбридж до этого сидела молча, а теперь вот задала вопрос не по теме. «Эрни, конечно, такого не одобрит, он у нас сторонник вольностей дворянских, но выбора у меня нет», подумал я и произнес. «Я хотел выразить министерству магии и министру должное почтение». Хаем чему-то своему покивала головой Амбридж. «Очень жаль, что у вас так получилось с дуэлью. Жаль, что в последнее время большинство членов аристократических родов пренебрегает своим долгом, и в результате места в министерстве занимают всякие нечистокровки. Вы могли бы найти себя в работе в министерстве, лорд Крэп, как до вас себя у нас нашли многие другие члены старых или даже древних родов. Вы правильно меня понимаете?» «Да», согласно кивнул я. «Действительно, предложение о вербовке сделано куда уж откровеннее. К сожалению», после короткой паузы продолжил Амбридж, «согласно акту об исключительности от 18 сентября 701 года к признанным магией и законам британским магическим лордам запрещается принудительно применять». «Протестую», вскричала Боунс. «Протест отклонен», быстро среагировал посветлевший лицом Дамблдор. «Процедуру допроса с роняющими их честь и достоинство формами воздействия, вроде легилименции или сыворотки правды. Однако, в исключительных случаях, с письменного, заверенного кровью, разрешения обвиняемого следователи Департамента магического правопорядка имеют право провести такой допрос». «Протестую», уже откровенно орала Боунс. «Отклоняется». При этом проводящий допрос должен в обязательном порядке предварительно согласовать перечень вопросов, закончил Амбридж. «Да, да, да, это мое спасение, уважаемый верховный судья. Я согласен на допрос с Веритасирумом на условиях акта об исключительности. Я требую, чтобы мне немедленно представили на согласование список вопросов, которые мне будут заданы во время допроса. Я требую, чтобы проводящий допрос спрашивал у меня их и только их, и прошу проследить за этим представителя министерства. Будь благословенна внутриминистерская и междепартаментная грызня». Получив на руки протокол допроса, ради такого на мне слегка ослабили цепи, я пусть и не вслух, но страстно возблагодарил провидение, надоумившее неизвестных мне чистокровных 300 лет назад внести такую поправку в закон, ибо первым в списке вопросов стоял: «Ваше настоящее имя?» Вот хрен его знает, как бы я ответил на этот вопрос, ведь несмотря на признание магии и родовым алтарем, я, помня о каноне, Винсентом Крэббом себя не считаю. Такой вот выверт когнитивной психологии. Только поди, объясни это на суде магам, которые не хуже инквизиторов сразу же запишут меня в демоны или наездники. Благо, есть прецедент. Беда в том, что просто вычеркнуть все лишние, оставив только пару главных вопросов, нельзя. Этого не только может не оказаться достаточным для доказательства невиновности, но и, вероятно, может навести некоторых на совершенно ненужные мне подозрения. Поэтому, вычеркивая часть на первый взгляд совершенно невинных вопросов, причем делал я это показательно, через один, другие, причем иногда очень острые, приходилось оставлять. Надеюсь, совместить оправдательную базу и сохранение своих тайн мне удастся. Окончание моей долгой и тщательной работы с протоколом допроса, ибо по времени меня никто не ограничивал, трибуны приветствовали довольным гулом. Штатный колдомедик министерства, вызванный патронусом Дамблдора, поставил на наколдованный передо мной столик чашу с водой, куда из запечатанного хитрой пробкой пузырька было добавлено несколько капель бесцветной жидкости. «Внимание!» – произнес верховный судья в наступившей тишине. «Так как человек с сильной волей может врать при дозировке в 3 и менее капли сыворотки правды, в чаше сейчас 5 мерных капель веритасирума. Нормальная дозировка превышена согласно требованию обвинителя. Так как в такой дозировке веритасирум является магическим ядом, разрушающим волю, после окончания допроса, вне зависимости от его результатов, обвиняемый получит антидот и очищающее зелье. Для препятствия ответов на незапланированные вопросы от свидетелей, от трибун обвиняемый отделен односторонне проницаемым щитом. Список вопросов обвиняемым и обвинителем согласован. Обвиняемый, вы согласны в таких условиях отвечать на представленные вопросы? Да, вы все еще можете отказаться, добавила Боунс. Помните, если сейчас вы под веритасирумом подтвердите свою виновность, то вам будет мгновенно вынесен обвинительный приговор, причем без возможности апелляции и учета смягчающих обстоятельств. Нелогично, будто до этого моя виновность с учетом презумпции вины была под вопросом, а про смягчающие нужно было упомянуть раньше. Я все равно согласен на допрос с сывороткой правды. Тогда прошу колдомедика напоить обвиняемого веритосерумом, приказал Дамблдор. Кубок поднесли к моему рту, и я послушно выпил все, что там было. На вкус вода как вода, ни единой дополнительной нотки не чувствовалось. После того, как я проглотил сыворотку правды, врач перевернул песочные часы. Когда весь песок из верхней чаши пересыпался вниз, колдомедик кивком разрешил приступить к допросу. Вопросы по списку задавал секретарь суда. «Вы учитесь в школе чародейства и волшебства Хогвартс?» «Да, независимо от моих желаний, сам собой из моего рта вырвался честный ответ». «Вы летали на Луну?» «Нет». «Вы учитесь на факультете Хаффлпафф?» «Да». «Вы убили Лагана Крэбба?» «Да». «Вы встречались с Мерлином?» «Нет». «Вы считаете себя виноватым в смерти Лагана Крэбба?» «Нет». «Вы считаете себя виноватым в смерти Эгберта Битца?» «Нет». «На каком постчету курсе вы учитесь?» «На четвертом». «Почему вы вступились за Летицию Марию Иллирию Забини?» «Влюбился». Вопросы шли непрерывно один за другим, причем задавались в разнобой, а не по списку, а я продолжал, не раздумывая, отвечать на них. Некоторые ответы для меня оказывались весьма неожиданными. «ХМ, как оно, оказывается, интересно работает. За меня, похоже, отвечает не сознание, а подсознание. Любопытно было бы протестить этот эффект для лучшего осознания своих внутренних психологических возможностей и ограничений, задать самому себе пару вопросов и получить истинные ответы. «О чем вы только что подумали?» — внезапно спросила Боунс. «Что интересно было бы под веритосерумом задать вопросы самому себе?» — послушно ответил я. «Обвинитель», — жестко поправил Боунс Дамблдор, — «если такое еще раз повторится, я буду вынужден сменить вас на другого». «Секретарь, продолжайте». «Вы встречались с Эгбертом Битцем до событий вчерашнего вечера?» «Нет». «Вы не использовали вчера запрещенный ритуал «Испевающий взрыв»?» «Да». «Не использовал». «Вы использовали вчера темную магию?» «Да». «У вас были ссоры до этого с Эгбертом Битцем?» «Нет». «У вас были ссоры, недопонимания или противоречия с членами семьи Битц до вчерашнего вечера?» «Да». «Вы использовали вчера запрещенные проклятия?» «Нет». «Что послужило причиной вашей ссоры с Эгбертом Битцем на министерском балу?» «Оскорбление». «Вы сражались вчера на дуэли с Эгбертом Битцем?» «Да». «Кто кого оскорбил? Вы Эгберта Битца или он вас?» «Он меня». «Вы использовали вчера запрещенный ритуал «Испевающий взрыв»?» «Нет». «Не использовал». «Вы заранее готовились вчера использовать ритуал «Испевающий взрыв»?» «Нет». «Какое заклинание вы использовали вчера последним в дуэли?» «Плеть крови». «На каком факультете вы сейчас учитесь?» «Хаффлпафф». «Что вы знаете о ритуале «Испевающий взрыв»?» «Ничего». «Вы хотели смерти Эгберта Битца?» «Да». «Вы собирались оставить его в живых после дуэли?» «Нет». «Вы хотели убить Эгберта Битца?» «Да». «Достаточно», — проговорил Дамблдор. «Антидоты очищающие, пожалуйста». Подождав, пока выданные мне колдомедиком зелья подействуют, а также пока не стихнет шум на трибунах, Дамблдор произнес: «Как верховный судья, я подвожу предварительный итог слушания. В результате допроса под веритосерумом доказано следующее. Именно подсудимый совершил наказуемое деяние. Именно подсудимый виновен в совершении деяния. Однако сам факт, что деяние имело место, не доказан. Внешнее сходство необычного эффекта, ограниченного к применению заклинания «Плеть крови» с запретным «Испевающим взрывом», следует отнести насчет неизбежных по воле магии случайностей. Таким образом, однако сторона обвинения считает, что за деяние, невероятно похожие на наказуемое, ради спокойствия общества и исполнения духа поддерживаемых Министерством магии законов, подсудимый все же обязан понести ответственность. Обвинение просит оштрафовать его на 2000 галеонов. «Что?» — раздался с трибун резко оборвавшийся возмущенный крик души. Я не выдержал и оглянулся. Эрни Макмиллан молча открывал и закрывал рот, а его сосед, какой-то мужчина, сильно похожий на постаревшую копию моего одноклассника, убирал волшебную палочку. Впрочем, в своем негодовании Хаффлпаффиц был не одинок. Решив воспользоваться подсказкой с трибун, я произнес: «Протестую. Я считаю, что такой огромный штраф не отражает политику министерства», — возразила Ямбридж. «Быть может, 100 или 500. «Хорошо, 1000 галеонов», — согласился обвинитель. «Протестую. Если самого факта нарушения не было, то за что я должен платить штраф? Протест отклонен, прервал начинающуюся торговлю верховный судья. Таким образом, я выношу следующий приговор. Подсудимый Винсент Логан Крэпт, лорд Крэпт, по результатам представленных свидетельств признается невиновным. Однако за использование нерекомендованной магии крови, результат применения которой оказался волею магии невероятно похожим на запретный ритуал «Испевающий взрыв», наказать Винсента Логана Крэпба штрафом в размере 1000 галеонов. Дело закрыто. Не ете, раздался крик с верхних рядов трибун. Он должен сгнить в Азкабане. Он же убил. Убил Эгберта. Что, теперь жизнь наследника чистокровного рода стоит всего лишь 1000 галеонов? Силенция. Подхватился секретарь. Не следует оскорблять суд. Смерть вашего сына, мистер Бейтс, не является предметом данного разбирательства, и, в силу согласия противных сторон на честную схватку, не будет предметом разбирательства никогда. Заседание закончено. Повинуясь жесту волшебной палочки одного из охранников, цепи медленно поползли на свое место, освобождая меня из плена. В перезвоне их звеньев мне слышалось разочарование и обещание. До следующего раза, как будто шептали они мне, выходя из зала суда, я не отказал себе в том, чтобы окинуть сидящих на трибунах ледяным запоминающим взглядом. Вы совершили ошибку, а это хуже, чем преступление. Я вам не Сириус и не Поттер, я не утрусь. Вы всеми силами показываете мне, что я вам абсолютно не интересен и безразличен, вы не желаете защищать меня, хотя это в ваших интересах тоже. Что ж, тогда и я отплачу вам взаимностью. Вы хотели войны, так вы ее получите. Если до этого я рассматривал Волдеморта как некую возможность спрятаться и пересидеть, то теперь я искренне на его стороне. Местной вырождающейся аристократии нужна крепкая рука, жестко держащая ее за горло, иначе такой аморфный высший свет не нужен вообще. Кланы и многополярность хороши, красивы и вроде бы стабильны, как хорошо и стабильно для лягушек их родное болото. Вот только жить среди кочек и комаров, опасаясь, сделав неверный шаг, оказаться в бездонной пропасти, не устраивает меня, и я постараюсь всколыхнуть трясину, бросив туда пару динамитных шашек. А с тобой, Боунс, мы сочтемся особо. Теперь это дело принципа. Логика событий настоятельно требовала, чтобы вскоре тот, кто все это затеял, если, конечно же, это была чья-то интрига, а не естественное развитие событий, как-то обозначил себя и свой интерес. Поэтому, чтобы не вводить неизвестного в труды тяжкие, я решил подождать на выходе из зала суда. Первым, кто в протекавшем мимо меня потоке аристократов нестандартно среагировал на меня, ожидаемо оказался отец Эгберта. Патриарх семьи Бейтс остановился на секунду около меня, окинул ненавидящим взглядом и припечатал: «Я отомщу тебе, клянусь», скрипя зубами от злобы, коротко пообещал мне Бейтс-старший и пошел дальше. Грустно все это, из-за тупой жажды денег или власти, ну не верю я в элементарную несдержанность на язык, не тот возраст и не те люди, погиб сын, а отцу и брату теперь за него мстить. Хотя при чем тут тупость, четкая и неприкрытая провокация, но Малфоев ли, им-то это зачем, я и так у них в кармане, как они думают, а Бипсы, Бипсы будут мстить, и я бы мстил за своего сына или брата, не глядя, кто там кого оскорбил. Потому что во все времена и в любом клановом обществе виноват не свой, самый лучший на свете малыш, а мерзкий ублюдок, убивший его. Точно так же в обратной ситуации это было бы. Несдержанный на язык щенок наскочил на нашего вежливого и обходительного сына, и у него просто не было другого выбора, как, чертовы Бейтсы, реализуют тут свои аристократические комплексы, а мне теперь лишние враги и лишние опасности. Вот как тут остаться непричастным и независимым? Как тут сбить третий полюс, если неприкаянные нейтралы сами, по глупости, лезут на меня и огребают по полной? Как тут в поисках защиты не примкнуть к одной из основных сторон? Думал я, глядя в спину уходящего мага. А теперь в ответ на объявление войны безжалостная логика требует от меня превентивного удара по бицам. Ага, силенок бы где только взять. Поздравляю вас, лорд Крэпт. Подошел ко мне лорд Дэвис. На только что завершившемся суде реплика лорда Дэвиса, предлагающего отправить дело на доследование, а меня под залог и поручительство их семьи выпустить на поруки, прозвучало на заседании редким и очень тихим голосом в мою пользу. Конечно, это ничего не меняло, но факт, как говорится, к красноречив сам по себе. Ваша дуэль была очень эффектна, и жаль, что некоторое несовершенство нашего законодательства и личные амбиции министерских чиновников испортили вам вечер. Рад, что справедливость восторжествовала. Благодарю вас, лорд Дэвис, лорд Крэп. Вы позволите мне называть вас Винсент? Да, очень хорошо. Знаете, у нас у всех бывают хаем неприятные времена, и если в данный конкретный момент случилось так, что вы имеете некоторое стеснение в деньгах, то разрешить его для меня будет делом весьма приятным и несложным. Не хотите ли обсудить это у меня в Мэнере? Благодарю вас, лорд Дэвис, за беспокойство и предложенную помощь, но, увы, сами понимаете, сейчас я немного не в том состоянии, чтобы наносить визиты. Не хватало еще у этих денег занимать. Лучше уж я возьму в долг у гоблинов. Их грабительские проценты обойдутся дешевле, чем ответные услуги аристократам потом. Логан Крэп вон у Малфоев уже занял. Мальчик мой, о, пока я клял блондинистых любителей поманипулировать, передо мной нарисовался не любитель, а профессионал в этом деле, со столетним опытом. Директор, коротко поклонился я, надеюсь, ты помнишь, что я всегда готов помочь тебе. Не нужно стесняться, я всегда готов дать второй шанс. Благодарю вас, мистер Дамблдор. Больше никто мной не заинтересовался, если не считать короткой фразы секретаря суда, что официальный вердикт мне пришлют по почте, как и приглашение на встречу с министром. Вот ты и попался. Значит, все же Дамблдор, но зачем ему это? И кстати, интересно, Дэвис тоже пытался меня сейчас аккуратно к себе привязать или, как весьма вероятный тесть, старался, не бескорыстно, конечно же, помочь мне. Ладно, время покажет, а сейчас пора отправляться в банк к гоблинам. Интерлюдия 18. Стоящая за конторкой обвинителя глава департамента магического правопорядка Амелия Боунс проводила взглядом спину выходящего из зала суда номер 10 только что оправданного молодого лорда Крэбба и незаметно выдохнула. Наконец-то это позорище закончилось. Подумала она и мысленно поморщилась. Завизировала положенные на конторку секретарем суда документы, собрала свои немногочисленные записи и вместе с основной массой зрителей пошла на выход. В принципе, я сделала все, что могла, вот только вряд ли Крэп оценит проделанную мною работу. Точнее, оценить-то оценит, но совсем неправильно. Уже оценил, продолжала размышлять мадам Боунс. Очень уж не понравился ей злой взгляд лорда, теперь уже точно лорда, а не мальчика Винсента, который тот бросил на свою обвинительницу. Взгляд, который говорил что-то вроде: «Раз ты ответила злом на добро, то я отомщу тебе, раз вы не за меня, то и я не за вас», и игнорировать такое было бы полнейшей глупостью. Не тот человек, как показывают последние события, Винсент Логан лорд Крэп, чтобы спустить такое. Парень, на взгляд мадам полицейской, и до этого был излишне резким и безбашенным. Один подколотый на первом курсе, то есть в 11 лет, Уизли чего стоит, а теперь, когда его зацепила эта женщина, он и вовсе может обезуметь. А в какую сторону у страдающего от несчастной первой любви подростка на пике возрастного томления плоти поедет крыша, не предсказала бы даже сама Кассандра. Надо будет предупредить Сьюз и на всякий случай переслать ей пару полезных защитных артефактов. А Дамблдор, что уговаривал меня не задаривать племянницу дорогими вещицами весьма специфического, мягко говоря, двойного назначения, пусть хоть бороду свою по волоску выщиплет. Хватит тебе и первого курса. Заранее накручивала себя Амелия перед предстоящим весьма непростым разговором с директором. И призывы к псевдоравенству всех студентов в этот раз меня не остановит. Мне жизнь и здоровье Сьюз дороже, чем тысяча обиженных неравноправием магического мира полукровок или, тем более, маглорожденных. В конце концов, вовремя расстаться с иллюзиями – это тоже очень важный опыт. Что же касается тебя, Питер, ты из хорошенького мальчугана, что так мило и трепетно ухаживал за девушкой старше тебя на 4 года, вырос в весьма небрезгливого в методах главу чистокровного рода. Но твои последние действия уже совсем вплотную подошли к грани, за которой начинается откровенная подлость. И я только сейчас, на этом суде, внезапно поняла, что дело ведь не только в помолвке твоей дочери, не так ли? Зачем-то еще тебе нужен этот молодой лорд? Не так ли? И мадам Боунс стала вспоминать вчерашний весьма непростой разговор. Ночной вызов по камину оказался для нее полной и достаточно неприятной неожиданностью. К сожалению, проигнорировать вызывающего по некоторым причинам было невозможно, так что пришлось вставать и отвечать. «Доброй ночи, мадам Боунс. Есть очень серьезная тема для беседы. Вы позволите мне перейти к вам?» — спросила торчащая из камина голова Питера Уиллиса Дэвиса. «Нельзя ли перенести разговор? У меня завтра сложное судебное заседание. Вот именно о нем я и хочу с вами переговорить. Это может оказаться выгодно и вам». Амелия Боунс поморщилась мысленно, потому что на лице осталась все та же вежливая мина легкой заинтересованности в собеседнике, и это несмотря на позднее время внезапной встречи и вообще-то официально выходной день. На самом деле глава департамента магического правопорядка с некоторых пор терпеть не могла этого лощеного лорда, который по ее профессиональному мнению по скользкости превосходил даже лорда Малфоя, имеющего законное право считаться в магической Британии этаким эталоном изворотливости. «Хорошо, через 5 минут я открою вам камин. Неприязнь неприязнью, а долги долгами. Когда 10 лет назад, после магической войны против того, кого не следует называть, она вынуждена стала исполняющей обязанности главы семьи Боунс, дела рода шли, мягко говоря, очень нездорово. Вассалов нет, денег, потраченных на войну, нет. Из всего рода уцелели только 2 мага, оба женского пола, причем одна из них, вообще в буквальном смысле, еще от груди не оторвалась. Чтобы возродить былую мощь, нужны либо большие деньги, либо мощные союзники. Но ни тех, ни других, как ни пыталась Амелия, найти у нее так и не получилось. К сожалению, Боунсы в прошедшей гражданской войне показали себя непримиримыми борцами за торжество закона, в министерской трактовке оного, поэтому и среди номинальных победителей, и среди несклонившихся побежденных у рода Амелии оказалось достаточно недоброжелателей. Слишком много мозолей успели отдавить мужчины рода, прежде чем с чувством полного удовлетворения отбыть на свидание с вечной леди. Правда, они, как иногда с грустной иронией думала Амелия, слишком поторопились. Ведь благодаря этому оставшихся в живых Боунсов очень сильно пронесли при дележе трофеев магической войны. И хотя очень некрасиво так думать в отношении мертвых, но они спокойно умерли, а мне теперь расхлебывать последствия их геройств. Такими и более недобрыми словами очень часто вспоминала Амелия своих почивших родственников, пытаясь привести дела рода в хоть какой-то порядок. Увы, процесс возрождения шел под ее руководством не так быстро и удачно, как хотелось бы. Все неприкосновенные запасы ушли в счет долгов. Друзья и союзники Хаэм отвернулись. Хорошо еще, что деньги на обучение Сьюзен в Хогвартсе были, как это принято в чистокровных семьях, положены на целевой счет в Гринготтсе сразу же после рождения наследницы. Так бы и пойти Амелии попрошайничать или встать по ту сторону закона, если бы не он. Первым и единственным, кто протянул руку помощи находящейся в негласной опале женщине, стал молодой тогда лорд Дэвис. Поначалу Амелия думала, что дело в чисто хаэм мужском интересе. В свое время молоденький Питер Уиллис пытался ухаживать за старшекурсницей, и Боунс, находясь в полнейшем раздрае, мысленно уже было согласилась разменять свою приязнь на помощь лорда Дэвиса, но все оказалось гораздо серьезнее. Мальчик Питер Дэвис уже повзрослел, а лорда Дэвиса интересовало не ее тело, а ее служба. Нет, идиоткой она не была, то есть идти под вассальную клятву, как сделали некоторые пожиранцы, легшие под Малфоя, не собиралась. Для древнего рода Боунсов, пусть и состоящего сейчас всего из 2 членов, смерть была предпочтительнее рабства. Кодекс рода был предельно четок и конкретен и не оставлял никаких альтернативных возможностей для толкования родовых заповедей. Однако политикой заниматься кодекс не мешал, а в этой игре всегда подразумевалось наличие не только ведущих, но и ведомых. Таким образом, в обмен на меньшую, чем предлагалось под клятву, денежную и политическую поддержку, она была вынуждена согласиться оказывать некоторые услуги лорду Дэвису. И Дэвис, надо отдать ему должное, честно выдал ей огромный аванс, как в прямой денежной форме, так и бесценными сейчас для нее услугами. Например, пропихнул ее в департамент магического правопорядка. Фигура Боунс пришлась в ДМП к месту, внезапно оказавшись удачным компромиссом для всех, ведь ее одинаково не любили и прогрессисты, и реакционеры. Впрочем, Амелия отвечала обеим партиям идентичной холодной взаимностью. Настойчивое же желание поймать неприятного министерского работника на горячем вынудило Боунс вести свои дела максимально чисто и прозрачно, и потому ее решение, продиктованное абсолютной личной беспристрастностью и следованием букве закона, неожиданно стали своеобразным брендом, знаком качества судопроизводства. Подталкиваемая деньгами Дэвисов и своей личной принципиальностью, Боунс быстро росла в чинах, пока не оказалась на вершине командной цепочки Департамента магического правопорядка. И вот тогда-то и пришла пора расплаты. Настало время удачному вложению в будущее начать приносить прибыль. У лорда Дэвиса появились сначала мелкие, на первый взгляд незначительные, а потом все более серьезные просьбы, которые Амелия аккуратно выполняла, при этом скрупулезно вычитая стоимость оказанной услуги из суммы своего долга. Одновременно с этим, отчасти из-за наличия личного интереса, отчасти из появившихся профессиональных сомнений, она санкционировала негласное расследование дел рода Дэвис. Негласное потому, что Дэвисы совершенно незаметно оказались одной из опор Министерства магии, при этом постоянно выказывая словом и делом действующему министру политическую лояльность высшей пробы. Так что про официальным порядком полученное разрешение на расследование даже и мечтать было глупо. Ни агрессивная Милисента Багнолд, ни уж тем более осторожный Фадж ни за что не стали бы рубить сук, на котором сидят. Между тем шло время, и начавшееся сначала больше из чисто личного интереса расследование приносило в копилку фактов весьма и весьма интересные кусочки информации, которые постепенно стали складываться в определенную картину. И вид этой мозаики заставлял Амелию напрягаться все сильнее и сильнее. Напрягаться с профессиональной точки зрения, как главу ДМП. Для начала, многолетнее расследование так и не смогло выяснить, откуда у Дэвисов взялись достаточно немалые средства на такое весьма дорогое хобби, как политика. Например, с тем же Люциусом Малфоем было все понятно и прозрачно. Так красиво сделать деньги на посредничестве между министерскими чинушами и попавшими в тяжелую ситуацию клейменными уродами, самому в это время находясь под следствием, это нужно иметь невероятный талант к интригам. Можно сказать, даже дар от магии. Также очевидно все было с Блэками, Поттерами и кучей других древних семейств, корни достатка которых растут еще из достатутных времен. А откуда деньги у не таких уж и старых Дэвисов? Да к тому же такие деньги, говорили, что у Дэвисов есть мануфактуры на континенте. Ходили слухи, что этот род не гнушается совместного заработка в магловском мире. Шептались, что кое-кого из Дэвисов видели заходящего по делам в лютный переулок. Вот только главу полиции магической Британии все эти, говорят, абсолютно не устраивали, потому что после тщательной отработки каждая из версий ни одна из них подтверждения не нашла. Ни бесспорных фактов, ни серьезных доказательств каких-либо темных дел найдено не было. Впрочем, как и светлых, основные средства на счет рода Дэвис вносились в банк Гринготтс лично лордами Дэвисами, золотом и необработанными драгоценными камнями, которые никогда до этого не проходили через руки магов или гоблинов. Клад Дэвисы, что ли, какой древний нашли и потихоньку его реализуют. Но почему тогда не положили его сразу и целиком на родовой счет? Зачем такие сложности? Боятся? Кого? Непонятно. Вторым звоночком стало то, что благодаря одному очень удачливому и, естественно, в соответствующих размерах оплачиваемому информатору удалось случайно узнать, что Международная гильдия наемников отказала нынешнему лорду Дэвису в контракте. Ситуация весьма настораживающая сразу по нескольким направлениям. Тут и сам факт попытки найма. Значит, есть у Питера какие-то очень серьезные дела. Настолько серьезные, что с ними априори не справятся отечественные маги. Или, что еще хуже, настолько грязные, что местных рыцарей Галеона и Палочки не хочется даже ставить в известность. Факт отказа же тоже о многом говорит понимающему магу. Для того, чтобы гильдия больше не хотела иметь с тобой никаких дел, нужно, например, заказать что-то уж очень политически вонючее или грубо кинуть гильдейских исполнителей, и при этом затем откупиться или пережить месть, ибо гильдейцы очень трепетно следили за своим международным престижем. И не просто так, ведь именно он который век подряд и является фундаментом благосостояния гильдии. С этими и многими другими, более мелкими, но тоже весьма подозрительными фактами Амелия все же отважилась пойти к Фаджу. Немного подумав и посоветовавшись с Малфоем и Дамблдором, министр все же санкционировал, при полной поддержке советчиков, опять же негласно, более серьезную проверку Дэвисов, планы по которой с треском были отброшены глубоко в пропасть из-за летних событий. Беспорядки на чемпионате мира по квиддичу произошли очень вовремя для Дэвисов или не вовремя для Боунс, это с какой стороны смотреть на ситуацию. И с некоторых пор, как в бездонный водоворот Мальстрима затягиваемая непрерывными допросами и чтением отчетов, Боунс подумывала – а не стоит ли за всеми этими беспорядками Питер Дэвис. Уж больно вовремя для него все это произошло. Но, увы, никаких доказательств фамилия этому так и не находила, несмотря на то, что даже рискнула обратиться со своими подозрениями к Люциусу Малфою. Лорд Дэвис оказался пунктуальным, и через 5 минут открытый для перемещения камин озарился зеленой вспышкой. Гость вежливо поклонился и уселся в предложенное кресло. Домовой эльф принес обоим магам чай и бисквиты, и следующие 10 минут никаких серьезных тем не поднималось. Но все рано или поздно кончается, и Питер Дэвис перекинул нить разговора на причину этой поздней встречи. «К сожалению, Амелия, насколько бы мне ни было приятно твое общество, но я вынужден перейти к делам». Питер поставил пустую чашечку на журнальный столик. «И, наконец, ты скажешь, зачем поднял меня с кровати? Мне завтра, то есть уже сегодня, придется очень рано встать, чтобы успеть ознакомиться с отчетами Авроров по делу Крэбба, а потом еще и речь готовить. Вот именно про это заседание я и хотел бы с тобой поговорить. Ты ведь там будешь обвинителем, не так ли? Я скажу прямо, на будущем суде я хочу, чтобы ты сделала все возможное для того». В принципе, о теме будущего разговора мадам Боунс догадывалась и так, тут и догадываться не нужно было. Питер прямо сказал о своем явном интересе повлиять на будущий судебный процесс. Конечно, и судьи, и адвокаты, и обвинители приносили все положенные магические клятвы. Однако уголовное делопроизводство на прецедентном правовом поле как нигде очень сильно зависит от преференций участников судебного заседания. И фактически обмануть, не обманув формально, тут не просто, а очень просто. Редкий случай, когда интересы сразу нескольких сторон совпадают. Впрочем, Боунс такое развитие событий тоже устраивало. Одновременно на ровном месте без особых затрат времени и сил списать долги и у Дэвиса, и у Крэбба, чем неудача. Поэтому, догадываясь о желании Дэвиса оправдать будущего зятя, она заранее готовила не очень серьезные аргументы против. Цену-то себе набить тоже не помешает. И именно поэтому следующие слова Питера оказались для нее полнейшей неожиданностью. Чтобы лорд Крэбб был осужден либо на срок в Азкабане, либо, что гораздо предпочтительнее, на очень серьезный денежный штраф. Только благодаря многолетнему опыту работы в департаменте магического правопорядка Амелия смогла удержать на лице спокойную, вежливо заинтересованную мину. Но мысленно она скривилась от брезгливости. Да, так для Дэвиса было даже лучше, но для нее это было на грани весьма и весьма некрасивого поступка. Нет, конечно, ей ничего особо страшного не грозит. Ведь сначала ты долго работаешь на свою репутацию, а потом она работает на тебя, так что недоброжелатели в случае чего даже не будут раздувать такую мелочь. Но это с формальной точки зрения, а с другой, Боунс поморщилась уже в открытую. То, чего хотел от нее лорд Дэвис, притопить Крэбба, выглядело бы на взгляд Винсента откровенной подлостью с ее стороны. Тогда там была не только ваша дочь, но и моя племянница. Тщательно подбирая слова, произнесла начальница ДМП, «Я не могу отплатить Винсенту Крэббу такой черной неблагодарностью за защиту моей единственной племянницы. К сожалению, меня тогда отвлекли срочные дела, и я не смогла посетить разбор в Хогвартсе. Появись я там тогда, месяцем отработок Уизли бы не отделались. Я вас понимаю, но, увы, вынужден настаивать», — развел руками лорд Дэвис. «Зачем вам это?» — прямо спросила Амелия. «Увы, дела рода Дэвис требуют от меня такого, а вам не жалко его? Я ведь привыкла делать свою работу хорошо, и если задамся целью посадить, все же Азкабан, не курорт, да и состояние рода Крэбб сейчас весьма в плачевном, простите за тавтологию, состоянии». «Ну, насколько я знаю», — продолжала мадам Боунс, «на самом деле сейчас она была почти уверена в причинах того, почему Питер поступает так с защитником его дочери, как раз именно из-за нее. Из-за Трейси. Интрига-то совершенно простенькая. К кому может обратиться лорд Крэбб за помощью? И что с него за это потребуют? Вот только раз Дэвисам так нужен Крэбб, то пусть они хотя бы заплатят за него должную цену, в том числе и ей. Вы же понимаете, что противопоставлять себя действительному члену палаты лордов, да еще по такой мелочи, да на меня набросятся все, хотя бы из аристократической антиконформистской солидарности. Не волнуйтесь, вы будете далеко не одиноки в попытках очернить Крэбба, так что можете не особо стесняться. И за это я, скажем так, готов списать вам весь оставшийся долг МММ, весь, кроме еще одной, на этот раз точно последней серьезной услуги. И да, после заседания вы должны намекнуть лорду Крэббу, что у него есть друзья, которые могут помочь ему. Эти друзья не работают в министерстве. Вам все понятно? Чем дальше, тем меньше все происходящее нравилось Боунс. Теперь это не просто плохо пахло вмешательством в чужие родовые дела, а отвратительно смердело большой политикой. И все равно, я еще не дала согласия на это. Все же поймите, что моя племянница учится с ним на одном курсе и факультете. И если все получится так, как вы хотите, намекнула Боунс в надежде, что Дэвис поймет ее правильно и передумает. Но Питер понял ее совсем по-другому, будто она торгуется, и повысил ставки. «Я спишу вам весь оставшийся долг, под ноль», — предложил он, — «и прикрою Сьюзен от мести Крэбба». А вот это было уже серьезно. Расплатиться и стать независимой — это дорогого стоит, многого. И этого тоже, видя, что Амелия плотно заглотила наживку, Дэвис позволил себе короткую усмешку. «Я могу считать, что мы договорились». Мужчина встал, отвесил безупречный вежливый, но короткий поклон, улыбнулся и чуть вопросительно поднял бровь. Да, Амелия чувствовала себя мерзко, но выбор сейчас стоял между недоброжелательностью нищего лорда и свободой от обязательств для нее самой. Выбор легко прогнозируемый, потому что очевидный. А вот на заседании суда сюрпризы следовали один за другим. Для начала, верховный судья неожиданно не занял, как обычно, пассивную и стороннюю позицию, а очень сильно вмешивался в процесс. На стороне Крэбба, сына бывшего упивающегося смертью. Нет, конечно, не совсем беспардонно и нагло, но для понимающих людей, которыми сейчас были заняты трибуны, очень даже заметно. Вторая ошеломляющая истина открылась Амелии тогда, когда в процессе прений за лорда Крэбба не вступился никто. Трибуны, наполненные чистокровными и полукровками всех оттенков политических воззрений, были в зале и нейтралы, и продамблдорские прогрессисты, и крайние консерваторы, по которым Азкабан со времен процесса в десятилетней давности плачет, хотя откровенно Крэбба и не топили, но и вступиться не торопились. Лорд Малфой, к примеру, произнес несколько коротких сложных по посылу речей, смысл которых можно выразить в двух словах: как делайте с Крэббом, что хотите, но привилегии чистокровных не троньте. Прогрессисты не могли понять, как им развернуть заседание себе на пользу, и что есть их польза здесь вообще, поэтому ничего конкретного, кроме общих фраз «давайте жить дружно к общему благу», не сказали. Или, как вариант, ситуация, что члены старых чистокровных семей режут друг друга на дуэлях, их абсолютно устраивало. Активных нейтралов интересовали больше жареные факты о событиях в Хогвартсе, а не судьба какого-то молодого лорда. Заднескамеечники послушно молчали, маглорожденных в зале не было, а отсутствующую прессу известят позже и по факту. Таким образом, в итоге единственным и неповторимым ярым обвинителем оказалась глава департамента магического правопорядка, то есть мадам Боунс. Питер Дэвис организовал для Амелии на ровном месте шикарную ловушку. Дэвис поступил безжалостно прагматично. Раз некая Амелия Боунс ему больше ничем не обязана, то и резонов занимать ей такое важное место больше не было. И начать смещение старого главы ДМП можно с того, что поссорить ее вообще со всеми. От деятельного неодобрения одновременно всех игроков никакой нейтралитет не спасет. Но ты зря надеешься, Питер, что я сдамся без боя. В конце концов, я уже не та разбитая горем женщина абсолютно без перспектив, какой была 10 лет назад. Посмотрим, кто кого съест. Но несмотря ни на что, оплаченную роль следует честно отыграть до конца. На фоне осознания надвигающихся проблем смотреть на откровенно жалкие попытки Крэбба хоть как-нибудь защититься было откровенно печально. Да, ударила она сильно, но ведь и лазейки оставила. В конце концов, у Крэбба под боком есть Эрнест Макмиллан, из древней семьи законников, прославившихся участием в подготовке пакета законов, вошедших в историю как законы Гампа. По сути, государство образующих законов магической Британии. Неужели нельзя было заранее озаботиться нужной информацией, а еще лорд? Хорошо еще, у этого лорда хватило ума понять подсказку Эмбридж, в противном случае его показательно распяли бы. Конечно, решение лечь под министерство тоже не без изъяна. Теперь чистокровые антиконформисты его и слушать не будут, но это всяко лучше, чем если бы план Дэвиса удался. Нехорошо и то, что теперь Крэбб ей враг. Причем враг честный, обоснованный и заслуженный ее собственным поведением. Ведь я спас, если не жизнь, то хотя бы здоровье ее единственной племянницы, которая всегда была Амелии как дочь, а в ответ неблагодарная Боунс почти посадила в тюрьму. И ладно бы не предвзято из-за дела, но нет, максимально несправедливо за какую-то мелочь, и он не простит. Она бы сама никогда не простила такого откровенного предательства. Неприятно, но логика событий теперь заставляет ее в будущем как можно сильнее давить Крэбба, чтобы у того не оставалось сил и средств вцепиться, может быть, даже не в фигуральном смысле, в ее собственное горло. В какой-то мере задача Дэвиса отсечь от Крэбба возможных союзников продолжит выполняться, причем даже помимо ее собственного желания. Все признаки отлично проведенной интриги налицо. Даже снятая с помощью весьма и весьма нераспространенного заклинания чтения по губам фраза, произнесенная в сердцах с досадой себе под нос лордом Дэвисом. Нужно было его все же сажать. За выбраться из Азкабана он бы согласился на все что угодно. Не сильно подняла ее настроение. «Я буду пристально следить за вами, лорд Дэвис», также про себя, одними губами прошептала Амелия. Спина уже достаточно далеко отошедшего в толпу мужчины даже не дернулась, но, благодаря заблаговременно перед каждым серьезным делом выпиваемому зелью кошачьего слуха, тот, к кому обращалась Боунс, все услышал и сделал для себя выводы соответствующие. Интерлюдия 19. Блейз, осторожно подкравшийся к двери кабинета главы рода Забини, тихонько за мерой внимательно прислушался к разговору. Точнее, назвать это разговором было нельзя, потому что используемая его матерью модель связанного артефакта не голосила на всю комнату как другие, дешевые, а передавала звук только при касании и только своему хозяину. Так что приходилось пытаться мысленно восстановить разговор, слыша реплики только одной стороны. Заодно это было весьма и весьма полезной тренировкой. Правда, удачно и корректно получалось это далеко не всегда. И, к сожалению, сейчас был как раз тот самый сложный случай. Так что с кем и о чем говорила его мать, понять человеку не в теме, в том числе и ему самому, было очень сложно. Значит, мой ученик, так и не дождавшись официального окончания ученичества у своего мастера, уже позволил себе набирать своих собственных, не рановато ли? Да это-то как раз очень просто. Из всех моих учеников только ты, девочка, в 12-м такте делаешь шаг вперед, а не влево. Это не говоря уже о том, что он оказался отлично натренирован именно на придуманную мной танцевальную последовательность. Просто впервые встречаю молодого человека, которого с первого раза не смогла утанцевать. И это было весьма для меня, Хаем, неожиданно. Не хвастайся, я особо и не старалась, не такому сопляку со мной соревноваться. Да что ты говоришь, всего за месяц, Хаем, достаточно неплохо. И что ты о нем знаешь? Вот как ты заговорила со своим учителем, что значит, не мое дело. А если я скажу тебе, что он в меня крепко влюбился и, если захочу, легко уведу его у тебя? Значит, не любовь? А что же ты тогда пытаешься скрыть? Ну как хочешь. Ах вот как, ну раз так, то я признаю твое ученичество завершенным. Радуйся, ты теперь официально подмастерье. Бумаги пришлю совой, можешь набрать теперь ход сотню малолеток. И зеркало лицевой стороной вниз отправилось на полку. Еще учить меня будет, соплячка, фыркнула в пустоту комнаты мадам Забини, потом посмотрела в сторону полуприкрытой двери и громко сказала: «Хватит подслушивать, я тебя вижу, что встал там, заходи давай».